Житие преподобного Филиппа Ярабского, Череповецкого. Память 14-27 ноября. Преподобный Филипп, в миру Феофил, был основателем Ярабской пустыни. Родился он в 1482 году. Трудным и безрадостным было детство святого. Круглый сирота, 12-летний Феофил, поселился вблизи Комельской обители и жил подаянием. Преподобный Корнилий, представление 1537, сжалился над бесприютным сиротой, принял благочестивого отрока в обитель и через 3 года постриг в иночество с именем Филипп. Кроткий, смиренный и трудолюбивый, он, по ходатайству братьев, был удостоен священства. Прослужив 15 лет в Корнилевской обители, Филипп из любви к уединенной жизни удалился в Белозерские пределы и поселился на пустынном берегу реки Андоги. Здесь, пользуясь покровительством князя Андрея Шелепшанского, выделившего ему землю близ реки Ирапа, в 45 верстах от Череповца, преподобный поставил часовню во имя Пресвятой Троицы и соорудил себе келью. Молва о святом пустыннике распространилась по всей округе, и к нему стали стекаться иноки. Вскоре на месте часовни была поставлена церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. Усердные души приносили отшельнику все нужное для богослужения, а он часто приносил бескровную жертву за спасение своих братьев-христиан. Много вытерпел он скорбей в пустыне, но твердо молился Господу. Раз пришел к нему благоговейный поселянин Милетий и после долгой беседы о душевном спасении оставлен был ночевать. В полночь, проснувшись, стал он звать старца, но его не было в келье. Посмотрев в окно, увидел он. Старец стоит у церкви с воздетыми к небу руками, и руки его светятся, как свечи. Милетий рассказывал это потом многим. Так подвязался в пустыне преподобный Филипп и приблизился к смерти. Когда стал он немощен ногами, так что не мог ходить в церковь, пришел к нему инок Герман, знавший его и прежде, и выпросил у святого старца дозволение жить с ним. Герман во время разговоров расспрашивал старца о прошлой жизни его и тайно записывал, что слышал. Немного времени спустя старец сказал ученику: «Прошу, любовь твою, когда увидишь меня мертвым, не оставь меня валяться на земле, погреби меня. Я дряхал. Ныне с тобой, а завтра найдешь меня мертвым». Причастившись святых тайн, святой старец вечером почил мирно. Ученик, совершив свое правило, застал уже его умершим. Необлеченный в сан священства Герман не знал, что ему делать. На рассвете вышел из келии, и вот идет к нему старец. Оказалось, что то был священный инок Свирский Иона, слышавший об отшельнике Ярабском и желавший видеться с ним. Преподобный Филипп скончался 14 ноября 1527 года на 45-м году от рождения. Мощи его были положены под спудом в Троицком храме. Над его гробницей была икона, написанная по видению иноком Феодосием. Вскоре после кончины святого Филиппа на месте его подвига возник Красноборовский Филиппов монастырь. Празднование преподобному Филиппу было установлено в конце XVI века. Рукописная служба ему относится к концу XVI века.